Упало зеркало, разбилось отражение. Сегодня или завтра быть беде. Не так причесан мир, и все его движения преломлены, как тени на воде. Разбитых стекол свет стал узким, колким, но отражение мира погребя, мы соберем души свои осколки, чтоб, может быть, увидеть в них себя.